Ее труп обнаружил муж, вернувшись из командировки сутки спустя. «В семье проблем не было», — сообщил полиции муж. «Она ни на что не жаловалась. Я не знаю, что заставило ее это сделать». Его родители сказали то же самое. Но это была ложь. От побоев мужа кровоподтеки на теле Тамаки не заживали. Она с утра до вечера находилась на грани нервного срыва. Человек, за которого Тамаки вышла замуж, оказался натуральным маньяком. И родители его об этом знали. Выясняя причины смерти, полиция осмотрела тело погибшей и начала задавать вопросы. Но дальше следствие не продвинулось. Пару раз мужа вызвали на допрос, но в день смерти жены он действительно находился в командировке на Хоккайдо, а смерть Тамаки была очевидным самоубийством. Так что обвинять его было не в чем. Обо всем этом Аомаме узнала от младшего брата Тамаки несколько дней спустя. Насилие в этом браке присутствовало с самого начала и лишь со временем привело к настоящей трагедии. Но за отпущенное судьбой время Тамаки так и не сумела вырваться из кошмара. Даже лучшей подруге она не рассказывала, что происходит, ибо слишком хорошо знала, что ей ответят. «Немедленно беги из этого дома ко всем чертям!» Но как раз на это у нее не хватало сил. Перед тем, как покончить с собой, Тамаки написала Аомаме длинное письмо. Последнее, что она сделала в жизни. Письмо начиналось словами. «С самого начала я была не права, а ты говорила все правильно». А заканчивалось так. «Моя жизнь — ад, вырваться из которого я не могу, как бы ни старалась, потому что не представляю, куда идти, если вырвусь. Я заточена в собственное бессилие, как в тюрьму. Сама посадила себя туда, сама заперла дверь, а ключ зашвырнула куда подальше. Конечно же, это замужество было ошибкой. Все, как ты и говорила. Но главная проблема тут не в муже и не в самом браке, а только во мне самой. Все мои болячки и комплексы просто возвращаются ко мне рикошетом. И никого вокруг я обвинять не могу. Ты моя единственная подруга. Один-единственный человек, которому я могу полностью доверять. Но мне уже не спастись. Если сможешь, не забывай меня никогда. Уж лучше бы мы с тобой всю жизнь так и занимались софтболом». По прочтении этого письма Аомаме стало плохо. Все тело трясло мелкой дрожью. Она позвонила Тамаки, но трубку никто не снял, только включился автоответчик. Она выскочила из квартиры, добралась электричкой до станции Сетагая и прибежала к дому подруги. К огромному особняку за неприступной стеной. Долго жала кнопку домофона у ворот. Никакого ответа. Лишь собака протяжно выла где-то неподалеку. Только и оставалось уйти во свояси. Аомаме не могла знать, что Тамаки в ту минуту уже не дышала. Ее фигурка покачивалась на веревке, привязанной к перилам лестницы, что вела на второй этаж. Собака утихла, и дом заполнила могильная тишина. Телефонные звонки и сигнал домофона раздавались в пространстве, где не осталось ни единой живой души. Само известие о смерти подруги вовсе не поразило Аомаме. Видимо, где-то в подсознании она это уже предчувствовала. Волна горя не захлестнула ее и не сбила с ног. Вежливо, почти деловым тоном она ответила, что полагается, повесила трубку, опустилась на стул и просидела так, не понять сколько времени. Казалось, жизненные силы оставили ее тело. Очень долго Аомаме не могла подняться со стула. А затем позвонила на работу, сообщила, что берет сразу несколько выходных и примерно с неделю не выходила из дома. Не спала, не ела, даже воды почти не пила. И на похороны не явилась. В душе Аомаме словно что-то переломилось отныне и до конца дней. Дикое чувство жгло ее изнутри, как раскаленный уголь. «Это больше не я. Такой, как прежде, я не буду уже никогда». Но суд над этим ублюдком свершится, тогда же решила она. Чего бы ей это ни стоило, уж он-то получит свой персональный Армагеддон. Иначе ни в чем не повинные люди пострадают снова и снова. Она разрабатывала свой план очень долго и тщательно. Какую точку на затылке и под каким углом следует проткнуть очень тонкой иглой, чтобы мгновенно лишить человека жизни, этому ее учить было не нужно. Конечно, такое сумеет не всякий, но она справится. Главное — наловчиться за 2-3 секунды безошибочно находить эту заветную точку на голове, а также обзавестись подходящим инструментом. Превратив свою квартирку в настоящую мастерскую, Ао Маме потратила уйму времени и сил, пока не сконструировала нечто похожее на миниатюрный пестик для колки льда. С тонкой, почти неразличимой иглой на самом конце. Долгими тренировками набила руку и отработала оптимальный способ его применения. И лишь когда владела инструментом в совершенстве, привела свой план в исполнение. Без малейших колебаний, совершенно хладнокровно отправила подонка в преисподнюю. А затем даже прочла молитву. Механически, почти не задумываясь. Слова будто сами слетали с ее губ. «Отец наш небесный, да не названо останется имя Твое, а царство Твое пусть приидет к нам. Прости нам грехи наши многие, а шаги наши робкие, благослови. Аминь». Именно после этого в ней зародилась тяга к случайному, но бурному сексу с мужчинами.